Глава вторая, в которой рассказывается о том, что иногда случается после похорон. Отдуваясь и щурясь на флоридское солнце, толстый Чарли пробирался по мемориальным садам успокоения. По пиджаку расползались от подмышек темные пятна, со лба катился пот. Мемориальные сады успокоения действительно напоминали сад, но очень странный. Все цветы здесь были искусственными и росли из металлических ваз, в свою очередь поднимавшихся из вкопанных в землю стальных плит. Толстый Чарли прочел на бегу надпись на одной из них: «Бесплатный похоронный участок для ветеранов, уволенных в запас с почестями». Он миновал «Младенец край», где среди искусственных цветов на флоридском газоне торчали разноцветные игрушки-вертушки и сидели отсыревшие голубые и розовые плюшевые мишки. В синее небо бессмысленно смотрел плесневеющий Винни-Пух. Впереди уже показалась группка людей в трауре, и толстый Чарли чуть изменил направление, отыскав нужную тропинку, чтобы поскорее до нее добраться. Вокруг могилы стояло человек 30, может, чуть больше. Женщины были в темных платьях и больших черных шляпах с отделкой из черных же кружев. Точь-в-точь инопланетные цветы. На мужчинах костюмы без пятен пота. Серьезно глядели дети. Толстый Чарли перешел с бега на уважительный шаг, все еще стараясь спешить, но при этом, чтобы никто не заметил, что он торопится, и, подойдя к скорбящим, попытался осторожно, не привлекая к себе излишнего внимания, пробраться в первые ряды. Учитывая, что к тому времени он пыхтел как кит, который только что вскарабкался на два пролета лестницы, что пот с него лился ручьями и что, протискиваясь, он многим отдавил ноги, его попытка провалилась. Не только провалилась, но и вызывала свирепые взгляды, которые он постарался проигнорировать. Все пели песню, которую толстый Чарли не знал. Он кивал головой в такт музыке и пытался шевелить губами, делая вид, что поет по-настоящему, но вполголоса, а может, произносит молитву, а может, у него просто тик. Пением он воспользовался, чтобы заглянуть в могилу, и с удовлетворением увидел, что гроб закрыт. Гроб был великолепный. Из материала, похожего с виду на закаленную сталь и цвета вороненого пистолета. Будя при славном воскрешении, архангел Гавриил затрубит в трубу, и мертвые восстанут из могил, — подумал Чарли. Папочка застрянет у себя в гробу, начнет тщетно биться о крышку, жалея, что его не похоронили сломом, а еще лучше с ацетиленовой горелкой. Наконец смолкла последняя мелодичная и протяжная «Аллилуйя». В последовавшей за ней тишине Чарли услышал, что кто-то кричит в другом конце кладбища, рядом с воротами, через которые он вошел. «А теперь кто-нибудь скажет несколько слов в память о дорогом усопшем», — предложил священник. По лицам тех, кто стоял у самой могилы, очевидно читалось, что многим есть что сказать. Но Чарли знал, сейчас или никогда. «Тебе нужно помириться с отцом, ты же сам знаешь». «Да, верно». Сделав глубокий вдох, он шагнул вперед и оказался у самого края могилы, где начал... «Прошу прощения. Ладно. Думаю, мне нужно кое-что сказать». Отдельные крики становились все громче. Кое-кто из пришедших на похороны стал оглядываться, чтобы понять, откуда они раздаются. Остальные в упор смотрели на толстого Чарли. «Мы с отцом никогда не были близки», — начал толстый Чарли. «Наверное, мы просто не умели. Я на 20 лет ушел из его жизни, а он из моей. Нам многое трудно было простить друг другу. Но однажды настает день, когда ты оглядываешься вокруг и видишь, что семьи у тебя не осталось». Он отер ладонью лоб. «Кажется, за всю жизнь я ни разу не говорил: я люблю тебя, папа. Вы все, вероятно, знали его лучше меня. Кое-кто из вас, возможно, его любил. Вы были частью его жизни, а я нет. Поэтому мне не стыдно, что кто-либо из вас это услышит. Услышит, как я говорю, впервые, по меньшей мере, за 20 лет». Он поглядел вниз, на непроницаемую крышку гроба. «Я люблю тебя», — сказал он. «Я никогда тебя не забуду». Крики стали еще громче, и в последовавшей за речью толстого Чарли тишине все разобрали слова, которые кто-то орал с другого конца кладбища. «Толстый Чарли, прекрати докучать этим людям и тащи сюда свою задницу сейчас же!» Толстый Чарли уставился в море незнакомых лиц, на которых увидел смесь возмущения, недоумения и гнева. Уши у него пылали. Он понял... «Извините, ошибся похоронами», — выдавил он. «Это моя бабушка», — гордо сказал маленький мальчик с огромными ушами и еще большей улыбкой. Бормоча бессвязные извинения, толстый Чарли попятился через небольшую толпу. «Где же конец света, когда он так нужен?» Он понимал, что отец тут не виноват, но знал, что он живот надорвал бы от смеха. На тропинке, уперев руки в боки, стояла крупная седая женщина с грозовым лицом. Толстый Чарли пошел к ней словно по минному полю, словно ему снова 9 лет, и он напроказничал. «Ты что, не слышишь, как я ору?» — вопросила она. «Прошел мимо меня, оскандалился! Вон туда!» — указала она. «Ты пропустил службу и все остальное!» Но побросать землю лопатой тебе еще оставили». За последние 2 десятилетия миссис Хиглер почти не изменилась, а лишь стала чуть толще и чуть больше седины появилась в волосах. Плотно сжав губы, она повела толстого Чарли по многочисленным дорожкам садов, а он тем временем думал о том, что произвел не самое лучшее впечатление. И теперь оставалось только позорно плестись следом. На колышек стального забора в конце садов успокоения взбежала ящерка и застыла на самом острие, пробуя язычком душный воздух Флориды. Солнце скрылось за облаком, но стало как будто еще жарче. Ящерица раздула шею ярко-оранжевым шаром. Журавли на длинных ногах, которых Чарли поначалу принял за садовое украшение, подняли головы, когда они проходили мимо. Один резко дернул шеей, а после поднял клюв, в котором болталась большая лягушка. Чередой глотательных движений он пытался затолкать ее себе в горло, а она упиралась задними лапами и била воздух передними. «Пойдем», — сказала миссис Хиглер. «Не трать времени попусту. И так скверно, что ты пропустил похороны собственного отца». Толстый Чарли подавил желание сказать, что за один день он уже преодолел 4000 километров по воздуху, взял на прокат машину и проделал весь путь из Орландо, что съехал с автобана не в том месте, и вообще, кто это придумал, загнать кладбище за супермаркет на самой окраине города? Они все шли и шли вдоль большого бетонного здания, от которого пахло формальдегидом, пока не достигли открытой могилы в самом дальнем закутке кладбища. За ней не было ничего, кроме высокого забора, дальше лишь буйство деревьев, пальмы, зелени. В могиле лежал скромный деревянный гроб. На нем уже скопилось несколько горок земли. Рядом с могилой — гора глины и лопата. Подняв лопату, миссис Хиглер протянула ее толстому Чарли. «Неплохая получилась служба», — сказала она. «Явились какие-то собутыльники твоего отца и все дамы с нашей улицы. Даже когда он переехал в другой квартал, мы не теряли связи. Ему бы служба понравилась». «Конечно, еще больше ему бы понравилось, если бы ты тоже присутствовал». Она покачала головой. «Копай давай. И если у тебя есть что сказать на прощание, можешь говорить, пока закапываешь». «Я думал, мне полагается бросить всего 1-2 лопаты, — сказал он, — показать, что я готов». «Я дала $30 могильщику, чтобы ушел. — объяснила миссис Хиглер. — Сказала, сын усопшего прилетит с другого конца света и захочет сделать папе все как надо. Сделать как надо, а не просто показать, что готов. — Ладно, — сказал толстый Чарли. — Ясно, усек. Сняв пиджак, он повесил его на забор. Распустил галстук, стащил его через голову и затолкал в карман пиджака. А потом начал кидать лопатой в открытую могилу глину и черную землю, а кругом дрожал от жары, густой, как похлебка, воздух Флориды. Некоторое время спустя заморосило, только дождь все не мог решить, пойти ему или нет. Когда едешь под таким в машине, никак не можешь понять, включать ли дворники. А когда под таким работаешь лопатой, то просто еще больше потеешь, сыреешь, и тебе становится еще больше не по себе. Чарли все копал. Миссис Хиглер стояла, скрестив руки на колоссальной груди, а почти дождь туманом обволакивал ее черное платье и соломенную шляпу с одинокой шелковой розой. Земля и глина раскисли и превратились в грязь. Стали еще более тяжелыми. Прошла, казалось бы, целая жизнь, и притом не слишком приятная, но, наконец, толстый Чарли прихлопал лопатой последнюю горсть земли. Миссис Хиглер подала ему пиджак, который сняла с забора. «Ты промок до нитки, вспотел и перепачкался, но, кажется, повзрослел. Добро пожаловать домой, толстый Чарли. — сказала она, улыбнулась и прижала к необъятной груди. «Я не плачу», — ответил толстый Чарли. «Ну же, но», — сказала миссис Хиглер. «Это дождь у меня на лице», — объяснил толстый Чарли. Миссис Хиглер молчала, просто обнимала его и раскачивалась из стороны в сторону, и некоторое время спустя толстый Чарли сказал: «Все в порядке, мне уже лучше». «Еда у меня в доме», — сказала миссис Хиглер. «Давай тебя накормим». На стоянке он вытер грязь с ботинок, потом сел в свою серую арендованную машину и последовал за седаном ужасного брюквенного цвета миссис Хиглер, по улицам которых 20 лет назад вообще не существовало. Миссис Хиглер водила как человек, который только что обнаружил, что где-то впереди его ждет вожделенная огромная кружка свежесваренного кофе, поэтому Чарли изо всех сил старался не отставать, несся от светофора к светофору и при этом пытался сообразить, где, собственно, находится. А потом они свернули на какую-то улицу, и со все растущим дурным предчувствием Чарли понял, что узнает ее. На этой улице он жил ребенком. Даже дома выглядели более-менее знакомыми, хотя у многих перед палисадниками выросли внушительные заборы из стальной сетки. Перед домом миссис Хиглер уже стояло несколько машин. Толстый Чарли пристроился за престарелым Фордом. Подойдя к входной двери, миссис Хиглер открыла ее ключом. Чарли оглядел свой грязный пропотевший костюм. «Не могу же я войти в таком виде?» «Я видела и похуже», — сказала миссис Хиглер. Потом потянула носом воздух. «Вот что я тебе скажу. Отправляйся прямиком в ванную, там можешь помыть лицо и руки, привести себя в порядок, а когда будешь готов, приходи к нам на кухню». Толстый Чарли послушно направился в ванную. Там от всего пахло жасмином. Сняв грязную рубашку, он намылил лицо и руки жасминовым мылом над крохотной раковиной. Намочив махровую варежку, вытер себе грудь и как мог отскоблил комья грязи из брюк. Потом посмотрел на рубашку, которую утром надел белой, и которая теперь стала редкого оттенка бурой глины, и решил от нее отказаться. В дорожной сумке у него есть свежие, но сумка на заднем сиденье машины. Лучше просто выскользнуть через черный ход, надеть чистую рубашку, и тогда можно будет предстать перед собравшимися на поминки. Отперев дверь ванной, он ее толкнул. В коридоре стояли, уставившись на него во все глаза, 4 старушки. «Что это ты задумал?» — спросила миссис Хиглер. «Сменить рубашку», — отчеканил толстый Чарли. «В машине рубашка. Да, скоро вернусь». Задрав подбородок, он решительно зашагал по коридору к входной двери. «На каком это языке он говорит?» — громко спросила у него за спиной миниатюрная миссис Дунвиди. «Не каждый день такое увидишь», — сказала миссис Бустамонте. «Хотя на берегу сокровищ во Флориде что ни день видишь десятки полуголых мужчин. И не обязательно в грязных брюках и делового костюма». Сменив возле машины рубашку, толстый Чарли вернулся в дом. Старушки на кухне деловито складывали в пластиковые контейнеры остатки, судя по всему, обильного угощения. Миссис Хиглер была старше миссис Бустамонте и обе старше миссис Ноулс, но моложе миссис Дунвиди. Миссис Дунвиди была старая и выглядела на свои годы. Наверное, существовали геологические эпохи и помладше миссис Дунвиди. Мальчиком толстый Чарли воображал себе, как в экваториальной Африке миссис Дунвиди неодобрительно щурится сквозь толстые линзы очков на едва научившихся ходить гоминидов. «Держись подальше от моего сада», — говорит она едва эволюционировавшему и сильно нервничающему австралопитеку. «Не то получишь основательный нагоняй, уж ты мне поверь». От миссис Дунвиди пахло фиалковой водой, за которой чудился запах очень и очень старой женщины. Эта крошечная старушка умела укротить взглядом грозу, и толстый Чарли, который 2 десятилетия назад забрался к ней в сад за потерявшимся теннисным мячиком и разбивший украшение ее газона, все еще до смерти ее боялся. В настоящий момент миссис Дунвиди руками ела куски козлятины в карри из миски. «Жалко выбрасывать», — объяснила она и положила обсосанные косточки на фарфоровое блюдце. «Пора тебе поесть, да, толстый Чарли?» — спросила миссис Ноулс. «Я не голоден, честное слово». 4 пары глаз укоризненно уставились на него поверх 4 пар очков. «Нет смысла морить себя голодом от горя», — сказала, облизывая пальцы миссис Дунвиди, и выловила еще кусок жирной коричневой козлятины. «Я не голоден, просто не голоден, вот и все. Тоска съест тебя изнутри», — «Останутся только кожа да кости», — с мрачным наслаждением сказала миссис Ноус. «Сомневаюсь». «Я тебе много вкусненького припасла. Вон на том столе тарелка стоит», — сказала миссис Хиглер. «Пойди поешь. И больше ни слова. Всего осталось вдоволь, так что не беспокойся». Толстый Чарли сел куда сказано, и через минуту перед ним оказалась тарелка, доверху заполненная тушеным горошком и рисом, сладким картофельным пудингом, вяленой свининой, козлятиной и курицей в карри, жареными бананами и маринованной говядиной. Толстый Чарли уже почувствовал приближение изжоги, а ведь еще и куска не проглотил. «Где все остальные?» — спросил он. «Собутыльники твоего папы пошли пить. Они собираются устроить большую рыбалку с моста в его память». Миссис Хиглер вылила остатки кофе из своей ведерной походной кружки в раковину, чтобы заменить его дымящейся жидкостью из недавно выкопавшей свое кофеварки. Дочисто облизав пальцы розовым язычком, миссис Донвити прошаркала к столу, где над нетронутой тарелкой сидел толстый Чарли. Маленьким мальчиком толстый Чарли искренне верил, что миссис Донвиди — ведьма и несимпатичная, а такая, которую приходится посадить в печку, чтобы избежать. Сегодня он увидел ее впервые за 20 лет, и тем не менее с трудом подавил отчаянное желание с визгом забиться под стол. «Я видела уйму смертей», — сказала миссис Донвиди, — «за мои-то годы. Поживи с моё, своими глазами увидишь. Все однажды умрут, только дайте время», — она помолчала. «Однако никогда бы не подумала, что такое случится с твоим папой». Она покачала головой. «Каким он был?» — спросил толстый Чарли. «Когда был молодым?» Миссис Дунвиди поглядела на него через толстые, очень толстые линзы и, поджав губы, покачала головой. «Меня тогда еще не было», — сказала она. «Я ж свою говядину». Вздохнув, толстый Чарли взялся за еду. Сгущались сумерки, все разошлись. «Где ты собираешься ночевать?» — спросила миссис Хиглер. «Сниму комнату в мотеле, наверное». «Когда у тебя есть отличная спальня здесь и отличный дом в квартале отсюда? Ты его еще даже не видел. Думаю, твой отец хотел бы, чтобы ты там остановился». «Я бы предпочел мотель. Мне не по себе при мысли о том, чтобы спать в отцовском доме». «Ну, не я деньги на ветер выбрасываю», — пожала плечами миссис Хиглер. «Тебе ведь еще надо решить, что с ним делать и с его вещами». «Мне все равно», — ответил толстый Чарли. «Устроим распродажу, выставим их на аукцион в интернет, свезем на свалку». «Это что еще за глупости?» — вскинулась старуха. Порывшись в ящиках буфета, она достала ключ от входной двери с большой бумажной биркой. «Перед переездом он оставил мне запасной ключ», — сказала она. «На случай, если свой потеряет или запрется изнутри, или еще что-нибудь. Он говаривал, что голову потерял бы, не будь она прикреплена к шее. Продавая свой прошлый дом, он сказал: «Не волнуйся, Клеана, далеко я не уеду». И ведь в том доме он жил, сколько я себя помню, а потом вдруг решил, что он для него слишком велик и что нужно переезжать». Не переставая говорить, она вывела толстого Чарли к брюквенному седану, на котором они проехали несколько улиц, пока не добрались до одноэтажного деревянного домика. Миссис Хиглер отперла дверь, и они вошли. Пахло знакомым, смутно сладким, будто когда кухни пользовались в последний раз, здесь пекли шоколадное печенье, но было это давным-давно. Еще тут было слишком жарко. Миссис Хиглер толкнула дверь в маленькую гостиную и включила встроенный в окно кондиционер. Кондиционер загремел и затрясся, и стал гонять теплый воздух, запахло мокрой псиной. Вокруг дивана, который толстый Чарли помнил с детства, горами лежали книги. На столике стояли фотографии в рамках. На одной, черно-белой, мама толстого Чарли, когда была молодой. Черные блестящие волосы, уложенные в высокую прическу. Платье с блестками. Рядом фотография самого толстого Чарли в возрасте 5-6 лет возле зеркальной двери. На первый взгляд казалось, с фотографии смотрят два маленьких серьезных мальчика. Толстый Чарли взял наугад книгу из стопки. Это оказалась монография по итальянской архитектуре. «Он увлекался итальянской архитектурой?» «Да, страстно». «Я не знал». Пожав плечами, миссис Хиглер отпила кофе. Открыв обложку, толстый Чарли увидел имя отца, аккуратно выведенное на первой странице, и закрыл книгу. «Я его по-настоящему и не знал». «Его не так-то легко было понять», — сказала миссис Хиглер. «Я была знакома с ним... сколько? Почти 60 лет. И я его не знала». «Вы, наверное, познакомились, когда он был мальчиком?» Миссис Хиглер помедлила, как будто что-то вспоминала, потом очень тихо произнесла. «Я познакомилась с ним, когда была девочкой». Толстый Чарли счел, что пора сменить тему, поэтому указал на фотографию матери. «У него тут мамина фотография». Старуха с шумом отхлебнула кофе. «Снимал на лодке», — сказала она. «Еще до твоего рождения. Были такие яхты, на которых можно пообедать, а потом тебя увозили мили на три за пределы территориальных вод, и там по-крупному играли на деньги. Потом возвращались. Не знаю, ходят ли еще такие. Твоя мать говорила, что тогда она впервые попробовала стейк». Толстый Чарли постарался представить себе, какими были родители до его рождения. «Он всегда был представительным мужчиной», — задумчиво продолжала миссис Хиглер, точно прочла его мысли. «До самого конца. У него была такая улыбка, от которой девушке хотелось расправить плечи. И он всегда отлично одевался. Все дамы его любили». Ответ толстый Чарли знал еще до того, как задал вопрос. «И вы?» «Разве респектабельные вдове задают такие вопросы?» Она отпила кофе. Толстый Чарли ждал ответа. «Однажды я его поцеловала. Давно, давным-давно. До того, как он встретил твою мать. Он хорошо, так хорошо умел целоваться. Я надеялась, что он позвонит, снова поведет меня на танцы. А он пропал. Отсутствовал... сколько? Год? Два? А к тому времени, когда вернулся, я уже была замужем за мистером Хиглером, а он привез твою мать. Встретил ее на островах». «Вы расстроились?» «Я была замужней женщиной». «Еще глоток кофе. И к тому же его невозможно было ненавидеть. Даже по-настоящему на него сердиться. И то, как он на нее смотрел... Проклятие, если бы он хоть когда-нибудь посмотрел так на меня, я умерла бы счастливой. Знаешь, это ведь я была замужней подругой невесты на свадьбе твоей матери». «Я не знал». Теперь кондиционер начал с ревом выплевывать холодный воздух, но от него все равно пахло мокрой псиной. «Как по-вашему, они были счастливы?» — спросил толстый Чарли. «Вначале». Она подняла огромную кружку термос, как будто собралась отпить еще, но передумала. «Вначале. Но даже она не смогла надолго удержать его при себе. У него было столько дел. Твой отец был очень занятым человеком». Толстый Чарли попытался определить, шутит миссис Хиглер или нет, но так и не смог. Однако она не улыбнулась. «Столько дел. Каких, например? Рыбачить с моста, играть в домино на веранде, ждать неизбежного изобретения караоке? Он не был занятым человеком. Сомневаюсь, что за все то время, что я его знал, он хотя бы день работал». «Тебе не следует говорить так про отца». «Но это же правда. Он был никчемным, скверным мужем и скверным отцом». «И что с того?» — с нажимом сказала миссис Хиглер. «Его нельзя судить по тем же меркам, что и обычного человека. Надо помнить, толстый Чарли, твой отец был богом». «Богом среди людей?» «Нет, просто богом». Она произнесла это совершенно буднично и так нормально, как если сказала бы «у него был диабет» или просто «он был негром». Толстому Чарли хотелось обратить все в шутку, но в глазах у миссис Хиглер он увидел нечто такое, что все остроты вылетели у него из головы. Поэтому он только негромко сказал: «Он не был богом. Боги особенные, мифические. Они творят чудеса и так далее». «Верно», — согласилась миссис Хиглер. «Пока он был жив, мы бы тебе не сказали, но теперь, когда его нет, вреда от этого не будет». «Он не был богом, он был моим папой». «Можно быть и тем, и другим», — пожала плечами старуха. «Такое случается». «Словно споришь с сумасшедшей», — подумал про себя Чарли, а потом сообразил, что надо бы просто заткнуться, но его язык продолжал молоть сам по себе, как раз сейчас он выдал. «Да ладно вам! Ведь будь мой отец богом, у него были бы божественные силы!» «И были. Правда, он редко ими пользовался. Но он был старым. А как еще, по-твоему, ему удавалось не работать? Всякий раз, когда требовались деньги, он играл в лотерею или ехал в Холлендейл и там ставил на лошадиных или на собачьих бегах. Никогда не выигрывал по многу, чтобы не привлекать внимания. Ровно столько, чтобы перебиться. Толстый Чарли никогда в жизни ничего не выигрывал. Вообще ничего. В различных офисных тотализаторах можно было смело рассчитывать, что его лошадь вообще не выйдет на старт или что его команду отправят в какой-нибудь доселе неслыханный дивизион на задворках цивилизованного спорта. Неудачи оставляли о себе неприятный осадок. «Если мой отец был богом, а должен сказать, что я ни в коей мере с этим не согласен, то почему я не бог? Вы ведь пытаетесь сказать, что я сын бога, да?» «По всей очевидности». «Тогда почему у меня не получается выигрывать на скачках или творить чудеса?» Она шмыгнула носом. «Все хорошее досталось твоему брату». Тут толстый Чарли поймал себя на том, что улыбается, и вздохнул с облегчением. Значит, она все-таки шутит. «Ага, только ведь у меня нет брата, миссис Хиглер». «Конечно, есть. Вон там вы с ним вместе сфотографированы». Хотя он прекрасно знал, что увидит, толстый Чарли все же перевел взгляд на фотографию. Старуха определенно помешалась, стопроцентно. «Миссис Хиглер», — как можно мягче сказал он, — «это я, просто я ребенком. На фотографии я стою возле зеркальной двери. Это я и мое отражение». «Да, но еще это твой брат». «У меня никогда не было брата». «Конечно, был. И я по нему не скучаю. Из вас двоих ты всегда был хорошим, а от него, пока он жил здесь, были одни только обеды». И прежде чем толстый Чарли успел хоть что-нибудь вставить, старуха добавила: «Он уехал, когда ты был совсем маленьким». Толстый Чарли подался вперед и своей лапищей накрыл костлявую ручку миссис Хиглер, ту, в которой не было кружки с кофе. «Это не так», — сказал он. «Луэлла Донвиди заставила его уехать». Не унималась старуха. Он ее боялся, но все равно возвращался время от времени. Умел очаровывать, когда хотел. Она допила кофе. «Мне всегда хотелось иметь брата», — потерянно протянул толстый Чарли. Миссис Хиглер встала. «Этот дом сам себя не уберет», — сказала она. «У меня в багажнике есть мусорные мешки. Нам, пожалуй, понадобится уйма мусорных мешков». «Да», — согласился толстый Чарли. Ночь он провел в мотеле. Утром они встретились в доме его отца и стали собирать хлам в большие черные мусорные мешки. Вскоре в коридоре выстроились пакеты с вещами, которые предстояло отдать на благотворительность. А еще появилась коробка с мелочами, которые толстый Чарли хотел оставить на память, в основном фотографии детских лет и до его рождения. Тут был старый ларь, похожий на пиратский сундук для сокровищ, набитый документами и старыми бумагами. Устроившись рядом с ним на полу, толстый Чарли взялся их разбирать. Из спальни с очередным набитым поеденной молью одеждой мешком вышла миссис Хиглер. «Этот сундук твой брат ему подарил», — ни с того ни с сего сказала она. Так она впервые коснулась своих вчерашних фантазий. «Жаль, что у меня не было брата», — отозвался толстый Чарли и сам не понял, что сказал, пока не услышал. «Я же говорила, у тебя есть брат». «Ну и где мне искать этого мифического брата?» Позднее он не раз будет спрашивать себя, что толкнуло его на этот вопрос. Потакал ли он помешавшейся женщине, подтрунивал ли над ней, или просто надо было как-то заполнить повисшую паузу. Пожевав нижнюю губу, старуха кивнула. «Да, тебе нужно знать. Это твое наследие, твоя кровь. Подойди поближе». Она поманила его узловатым пальцем. Толстый Чарли нагнулся. Губы старухи коснулись его уха, когда она прошептала: «Нужда в нем. Попроси. Попроси». «Что?» «Я сказала», — обычным голосом произнесла она, «что если у тебя возникнет нужда в нем, просто попроси паука, и он мигом прибежит». «Попросить паука?» «А я что сказала? Ты что думаешь, я для Мациона разговариваю? Упражняю легкие? Никогда не слышал про то, как говорят с пчелами? Когда я была девочкой на Сан-Андреасе, до того, как мои родные переехали сюда, пчелам рассказывали все хорошие новости. Так это и происходит. Скажи пауку. Я так посылала сообщение твоему отцу, когда он исчезал». «Ну ладно». «И не говори таким тоном, ну ладно». «Каким?» Точно я выжила из ума. Ты думаешь, я не знаю, что к чему? Уверен, что знаете, честное слово. Но миссис Хиглер не смягчилась. Даже отходить не начала. Взяв со стола кружку, она с обиженным видом прижала ее к груди. Вот теперь толстый Чарли своего добился, и миссис Хиглер твердо вознамерилась ему это показать. «Я ничего такого делать не обязана, сам знаешь», — сказала она, — «и помогать тебе тоже. Я делаю это только ради твоего отца, потому что он был особенный, и ради матери, потому что она была хорошей женщиной. Я тебе серьезные вещи говорю, важные вещи. Тебе бы следовало меня послушать». Тебе бы следовало мне поверить. «Я вам верю», — насколько мог убедительно сказал толстый Чарли. «А теперь ты только потакаешь старухе». «Нет», — солгал он, — «честно-причестно». В его словах звенела искренность. Его занесло за 1000 миль от дома в дом покойного отца к сумасшедшей старухе на грани апоплексического удара. Он признал бы, что луна — это необычный тропический плод, лишь бы ее успокоить. Миссис Хиглер шмыгнула носом. «Беда с вами, молодежью, сказала она. «Вы думаете, будто все знаете, а сами только вчера на свет родились. Да я за свою жизнь забыла больше, чем ты когда-либо знал. Ты ничегошеньки не знаешь о своем отце. Ты ничегошеньки не знаешь о своей семье. Я сказала, что твой отец — бог, а ты даже не спросил, какой именно!» Толстый Чарли порылся в памяти, стараясь вспомнить имена каких-нибудь богов. «Зевс?» — рискнул он. Миссис Хиглер издала странный придушенный звук, точно отчаянник, подавляющий в себе желание закипеть. И толстому Чарли осталось только признать свое поражение. «Купидон!» Она издала новый звук, который начался как возмущенный треск, а закончился хихиканьем. «Так я представляю себе, как твой папочка разгуливает в пушистых памперсах с огромным луком и стрелой!» Она опять захихикала и едва не поперхнулась кофе. «В стародавние времена, когда он был богом, его звали Ананси». Вы, скорее всего, знаете кое-какие сказки про Ананси. Наверное, нет на свете людей, которые не знали бы каких-нибудь историй про Ананси. Когда мир был молод и все истории рассказывались впервые, Ананси был пауком. Он попадал в разные переплеты и всегда из них выпутывался. Знаете сказку о смоляном чучелке, которую обычно рассказывают про братца-кролика? Изначально это была история про Ананси. Кое-кто считает его кроликом, но они ошибаются. Он не был кроликом, он был пауком. Истории про Ананси живут с тех пор, как люди рассказывают друг другу сказки. В далекой Африке, где все начиналось, когда люди еще не рисовали на скалах пещерных львов и медведей, уже тогда они рассказывали истории про обезьян и львов и про бизонов. Людей всегда тянуло к великим историям, уводящим в мечту. Так они наделяли свой мир смыслом. Все, кто бегает, ползает, летает и качается на ветках, оказались в этих сказках, и различные племена почитали различных существ. Уже тогда лев был царем зверей, а газель — самой быстроногой, обезьяна — самой глупой, тигр — самым ужасным, но людям хотелось слушать истории не про них, им хотелось веселья и смеха. Ананси дал имя историям. Всякая сказка, всякая песня про него. В незапамятные времена все они принадлежали тигру. Так люди островов называли любых крупных хищных кошек. И эти сказки были мрачными и злыми, полными боли и неизменно плохо кончались. Но так было давным-давно. Сегодня все истории принадлежат Ананси. А поскольку мы только что были на похоронах, давайте я расскажу вам историю про Ананси и про то, как умерла его бабушка. Ну да, она была очень-очень старой женщиной и почила во сне. Такое случается. Она умерла вдали от дома, поэтому Ананси прошел через весь остров с тележкой. Поднял тело бабушки, посадил его в тележку и покатил домой. Он собирался похоронить ее под большим баньяновым деревом за своей хижиной. Так вот, проходит он через город, а ведь тележку пришлось толкать все утро, и думает: «Мне нужно выпить виски». Идет он в лавку, так как в этом городке есть лавка, и там продается все, что только душа пожелает. Но у лавочника очень скверный характер. Так вот, Ананси заходит и заказывает стакан виски. Потом еще стакан, и еще, и думает: «С сыграю-ка я шутку с этим малым. «Эй!» — говорит он лавочнику. «Пойди отнеси виски моей бабушке. Она спит в тележке на дворе. Возможно, тебе придется ее разбудить, ведь она спит крепко». Лавочник идет на двор, подходит с бутылкой к тележке и говорит старушке: «Эй, вот твой виски». Но старушка ничего ему не отвечает, а лавочник сердится все больше и больше, ведь у него такой скверный характер. Он говорит: «Вставай, старуха, просыпайся и пей свой виски». Но старушка все не отвечает. И вдруг делает то, что делают иногда мертвецы на жаре. Громко пускает ветер. А лавочник, осерчав на старушку, которая пустила на него ветер, и ударил, потом другой раз и третий. Да так, что она выпала из тележки на землю. Тут Ананси выбегает из лавки и начинает вопить и плакать и голосить: «Ах, моя бабушка, она мертва! Посмотри, что ты наделал! Убийца, злодей!» Тогда лавочник просит Ананси: «Только не говори никому!» И дает Ананси 5 бутылок виски и кошель с золотом, и мешок бананов, ананасов и манго, лишь бы он поскорее убрался со своей бабушкой и тележкой. Понимаете, он-то думает, что убил бабушку Ананси. Так вот, Ананси катит тележку домой и закапывает бабушку под большим баньяновым деревом. На следующий день идет мимо дома Ананси тигр и чует запах готовящейся еды. Поэтому он входит туда незваный и видит, как Ананси пирует, а у Ананси нет выбора, только пригласить тигра разделить с ним трапезу. «Братец Ананси, — говорит тигр, — говори, где ты взял эту прекрасную еду, и не лги мне, и где ты взял эти бутылки с виски и кошель с золотыми монетами. Если солжешь, я вырву тебе горло». А Ананси отвечает: «Я не могу лгать тебе, братец тигр. Все это добро я получил за то, что повез мою мертвую бабушку в город. И лавочник дал мне все это добро за то, что я привез ему мою мертвую бабушку». Но у тигра нет ни живой, ни мертвой бабушки. Зато у его жены есть мать. Поэтому он идет домой и вызывает к себе на двор мать жены, говоря: «Выходи, бабушка, так как нам надо поговорить». И она выходит, оглядывается подозрительно по сторонам и спрашивает: «А в чем дело?» Ну, тигр ее убивает, хотя его жена ее любит, и кладет ее тело в тележку. Потом привозит тележку в городок, а на тележке его мертвая теща. «Кому тут мертвое тело?» — кричит он. «Кому нужна мертвая бабушка?» Но все только потешаются над ним, смеются и издеваются. А поняв, что он говорит серьезно и никуда не уйдет, начинают забрасывать его гнилыми плодами, так что ему приходится убегать, поджав хвост. Так Ананси не в первый раз выставил тигра дураком и не в последний. Жена тигра не дает ему забыть, что он убил ее мать. Бывают дни, когда тигр думает, что лучше бы ему вообще не родиться на свет. Вот вам типичная история про Ананси. Конечно, ведь любые истории принадлежат Ананси. В стародавние времена все звери хотели, чтобы сказки называли в их честь. Это было в те дни, когда песни, которыми творился мир, еще пелись. В те дни, когда еще выпевали небо и радугу и океан. В те дни, когда звери были людьми, а не только животными. И паучок Ананси одурачивал всех, особенно тигра, потому что хотел, чтобы все истории назвали его именем. Сказки как пауки, у них длинные ноги. Сказки как паутина, в которой запутывается человек, но которая так красива, когда рассматриваешь, как изящно сплетаются ниточки над листком, как драгоценными каплями блестит на них утренняя роса. В чем дело? Хотите знать, выглядел ли Ананси как паук? Конечно, выглядел, кроме тех случаев, когда выглядел как человек. Нет, он никогда не менял облик. Все дело в том, как рассказывать историю. Ни в чем больше.